Аркадий и Борис Стругацкие. Малыш. Глава первая. Пустота и тишина. «Знаешь, — сказала Майка, — предчувствие у меня какое-то дурацкое. Мы стояли возле глайдера, она смотрела себе под ноги и долбила каблуком промерзший песок. Я не нашелся, что ответить. Предчувствий у меня не было никаких, но мне, в общем, здесь тоже не нравилось. Я прищурился и стал смотреть на айсберг. Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара, слепящий белый иззубренный клык. Очень холодный, очень неподвижный, очень цельный. Без всех этих живописных мерцаний и переливов. Видно было, что как вломился он в этот плоский беззащитный берег 100 тысяч лет назад, так и намеревается проторчать здесь еще 100 тысяч лет на зависть всем своим собратьям, непрекаянно дрейфующим в открытом океане. Пляж... гладкий, серо-желтый, сверкающий мириадами чешуек инея, уходил к нему. А справа был океан, свинцовый, дышащий стылым металлом, подернутый зябкой рябью, у горизонта черный, как тушь, противоестественно мертвый. Слева над горячими ключами, над болотом, лежал серый слоистый туман. За туманом смутно угадывались щетинистые сопки, а дальше громоздились отвесные темные скалы, покрытые пятнами снега. Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, насколько хватал глаз, а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе всходило крошечное, негреющее, лиловатое солнце. Вандерхузе вылез из глайдера, немедленно натянул на голову меховой капюшон и подошел к нам. — Я готов, — сообщил он. — Где Комов? Майка коротко пожала плечами и подышала на застывшие пальцы. — Сейчас придет, наверное... — рассеянно сказала она. — Вы куда сегодня? — спросил я Вандерхузе. — На озеро? Вандерхузе слегка запрокинул лицо, выпятил нижнюю губу и сонно посмотрел на меня поверх кончика носа, сразу сделавшись похожим на пожилого верблюда с рысьими бакенбардами. — Скучно тебе здесь одному. — сочувственно произнес он. — Однако придется потерпеть, как ты полагаешь. — Полагаю, что придется. Вандерхузе еще сильнее запрокинул голову и с той же верблюжьей надменностью поглядел в сторону айсберга. — Да, — сочувственно произнес он. — Это очень похоже на землю, но это не земля. В этом вся беда с землеподобными мирами. Все время чувствуешь себя обманутым, обворованным чувствуешь себя. Однако и к этому можно привыкнуть. Как ты полагаешь, Майка? Майка не ответила. Совсем она что-то загрустила сегодня. Или наоборот, злилась. Но с Майкой это вообще-то бывает, она это любит.